и весь полуподвал превратится в небольшой кратер, усеянный лохмотьями их тел. «Ложись, Джордан!» — крикнула она и нажала курок за мгновение до того, как профессор вырвал из паза трубку. Грохот выстрела раскатился по дому звоном погребального колокола. Роско круто обернулся к ней, как будто вместо выстрела она выкрикнула его имя. Постоял немного, глядя на нее так, словно давно знает, но не может вспомнить это имя. Потом слегка пошатнулся, наклонил голову и уставился на отверстие в груди, из которого текла кровь, заливая эмблему на футболке от Ральфа Лорена. Рука, сжимавшая трубку, бессильно опустилась, и ледяная жидкость хлынула ему на ступни. Но Роск, казалось, не почувствовал ожога. Он сперва упал на колени, а затем, спустя мгновение, растянувшись на целую вечность, закрыл глаза и соскользнул на пол, прикрыв своим телом трубку и часть азотного ручья. Не сводя глаз профессора Уильяма Роско, Морин поднялась на ноги. В ушах ее сквозь гулкое эхо выстрела прорвалась его угроза. «Если Джулиус Вонг выйдет на свободу, ты вновь лишишься зрения!» Потом она обвела взглядом пространство, ища Джордана, боясь, что он тоже угодил в разлившуюся по полу смертельную лужу. Тем временем Джордан, услышав ее крик, повернул к ней голову и вмиг понял, что сейчас будет. Без промедления он рухнул на пол, надеясь, что от нового удара в плечо не лишится чувств. Чувств он не лишился, зато увидел небо в алмазах, которым уже имел случай полюбоваться в саду. Он почувствовал, как быстро падает температура в помещении, и откуда-то издалека до него донесся голос Морин. «Баллон! Джордан, надо перекрыть баллон!» Джордан собрал остатки сил и поднялся. Морин, увидев его на ногах, испытала такой же мощный прилив облегчения, как волна холода, заполняющая полуподвал. Но вместо того, чтобы перекрыть клапан баллона, он на предельной скорости обежал стойку и схватил Морин за руку. «Уходим отсюда! Быстро!» Они буквально перелетели первые три ступеньки, потом, держась друг за друга, поднялись по двум маршам лестницы и вышли на воздух. Ночь была теплая, но их еще долго била дрожь, и жидкий азот был не главной ее причиной. Глава 52. «Как плечо болит?» — Джордан отхлебнул кофе и помотал головой. «Нет, уже почти не чувствуется». Они сидели друг против друга за столиком кафе «Старбек» на Мэдисон-авеню. Два припорошенных усталостью человека на фоне огромного окна, за которым тянулся утренний поток машин. После бессонной ночи у обоих были круги под глазами. То, что они пережили за эту ночь, оставило еще один шрам в памяти каждого, еще один клин безумия, от которого никто из нас не застрахован. Они были далеки от победного ликования, как далеки от него измученные ветераны, отупело глядящие друг на друга и удивляющиеся, что остались живы. Позади была знакомая свистопляска сирен, желтых лент ограждений, суеты экспертов и патологоанатомов. Они ушли, не дожидаясь неизбежного нашествия журналистов. Уж те бы, как пить дать, поставили комедию «Плаща и шпаги», вытащив на сцену двух аутсайдеров, два голоса внеобщего хора.